Тогда же в 12-м родилось движение, взявшее курс на создание собственной страны. Ацлана или Републица дел Норте. Мексика должна была поделиться с новой страной всеми северными частью центральных штатов, большей частью территории страны. На оставшейся части территории сепаратисты предлагали организовать сразу две страны, собственно Мексиканскую республику и республику индейцев майя. Соединенным Штатам Америки предлагалось поделиться с новорожденной Северной республикой штатами Техас, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и некоторыми другими. Контуры нового государственного образования подозрительно напоминали сферу влияния бандформирования Лос-Зетас, как они ее видели и за которую они боролись. К этому времени группировка Лос-Зетас насчитывала уже больше 150 тысяч активных боевиков, и число их продолжало расти. Мексиканская государственность после позорных выборов 2011 года стремительно разрушалась. Некоторые штаты возглавляли открытые сторонники социалистов, федеральный центр их практически не контролировал. Ситуация усугублялась еще и тем, что голосование за социалистов было в основном протестным и охватывало северные штаты. Там американские промышленники в 80-е, 90-е построили немало огромных фабрик и заводов, производящих от прокладок до больших пикапов для американского рынка. Сейчас часть этих производств была закрыта в связи с непрекращающимся кризисом. Часть инвесторов решили перевести производство обратно в США, поощряемые налоговыми льготами и протекционистской таможенной политикой. Часть инвесторов просто испугалась с каждым годом все обостряющейся политической и криминальной обстановки в стране. Уволенные массово выплеснулись на улицы. Власти в это время пожинали плоды необдуманных заимствований на внешнем рынке в 90-е и нулевые. Пришла пора расплачиваться по кредитам, а расплачиваться было нечем. Промышленность стагнировала, налоги повышать на бедных было уже некуда, а на богатых – невозможно, потому что за пришедшую к власти партию голосовали как раз богатые и средний класс. Федеральное правительство, атакуемое со всех сторон, не могло, не хотело и не умело заниматься проблемами уволенных бедняков. А на каждую попытку организованного политического выступления после пятидневной гражданской войны реагировала особенно остро и исключительно силовыми методами. Бедняки оставались в домах, копя злобу. Это были люди среднего и старшего возраста. В условиях стремительно обесценивающегося песо они оставались без пенсионных накоплений, без перспектив в жизни, вообще безо всего. А Лос-Зетас – это были их дети, которые не видели ни отца, ни мать, потому что те работали на построенных американцами фабриках за гроши с утра до вечера и не могли заниматься воспитанием своих детей. Детей воспитали банды и картели, и если Синалоа после провала пятидневной войны пока никак не выступала против власти, то Лос-Зетас моментально сориентировались в ситуации и выдвинули уже политические требования, поддерживаемые силой оружия. Политические требования эти попали на живительную почву. Для многих мексиканцев река Рио-Гранде была проклятым местом. Ее боялись, ненавидели, и в то же время тайно мечтали ее переплыть. Лозунг «Наведем мосты через реку Рио-Гранде» поддержало подавляющее большинство населения северных штатов, да и не только северных, а власти ничего не могли ему противопоставить и не могли запретить, потому что он, в сущности, не был ни бунтовщическим, ни революционным. Все правильно понимали, что имеется в виду, но не произносили этого вслух. Постепенно именно Лос-Зетас и поддерживаемые эскадронами смерти политики стали выразителем воли подавляющего большинства населения северных штатов Мексики и едва ли не большинства всех других. Сама Лос-Зетас, превратившись в политическую силу, была обречена на то, чтобы трансформироваться из просто криминальной наркомафиозной организации в организацию террористическую. Небольшой, старый, ничем не примечательный фургон ГМЦ неспешно катился по 10-й дороге, которая вела от пограничного Хуареса в Сан-Антонио и дальше, в Хьюстон и по побережью. В фургоне было несколько молодых людей, трое парней и девушка, все молодые, темноволосые, смуглые, а девушку можно было даже назвать привлекательной. Они были неплохо одеты, как студенты на каникулах, они неплохо говорили по-английски, у них были нормальные документы, водительские права штатов Техас и Калифорния, и они не вызывали никаких подозрений. Они перешли границу в Хуаресе, арендовали этот фургончик, который представлял собой небольшой мотор-хоум, мобильный дом для туристов. После этого, наведавшись по известному адресу, они сменили документы и получили оружие, три румынских автомата Калашникова с дополнительными рукоятками на цевье и барабанными магазинами на 75 патронов от ручного пулемета. Осколочные гранаты им не дали, потому что ни один из них не служил в армии и обращаться с ними не умел, хватит и автоматного огня. Девушка взяла с собой компактный 9-миллиметровый пистолет «Кахр», ей он был нужен для того, что они задумали. Четырех автоматов должно было хватить для того, что они намеревались сделать, с лихвой. Привлекала внимание только девушка, путешествующая в компании трех парней, но, в конце концов, Америка свободная страна, и кто с кем спит, это его личное дело. Каждый из них действительно был студентом, а двое из них даже учились в одном университете. Остальные знали друг друга только по именам и обязательно прибавляли к имени обращение «товарищ», «товарищ Родриго», «товарищ Гонсало», «товарищ Мигель» и «товарищ Мария». Они не были подготовлены ни кубинской, ни тем более венесуэльской разведкой, как досужие журналисты начнут выдумывать потом, нет. Они были продуктом нынешней Мексики от начала и до конца, страны, где радикально-социалистические взгляды причудливо сплелись с взглядами националистическими, образовав некое подобие фашизма. Очень похожие на фашизм подобие, но от германского национал-социализма мексиканский фашизм отличала анархичность, крайнее левачество и стремление к некой справедливости. Если бы нашелся человек, который поговорил бы с каждым из этих товарищей, он выяснил бы, что понятие справедливости у каждого свое. Товарищ Родриго, руководитель боевой ячейки, считал справедливым некое перераспределение общественных богатств так, чтобы беднякам досталось больше, а богачам – меньше. Он был из породы типичных романтиков-революционеров, которых всегда щедро рожала земля Латинской Америки, столь же щедро, сколь она рожала карателей и душителей свободы. Он чем-то был похож на Че Гевару, высокий, суховатый, с чуть удлиненным лицом и пышной гривой черных как смоль волос. Он считался идейным, даже посещал Кубу по турпутевке, потом это раскопают и поднимут истерику, назвав его агентом кубинской разведки. На Кубе, наоборот, его коммунистические убеждения пошатнулись, он не увидел чего-то привлекательного в дороге к коммунизму и со времени посещения Кубы начал склоняться ближе к национализму, жарко дискутируя со своими сокурсниками о вековом угнетении испанской нации и о краденной земле, так теперь почти все называли земли Юга США. Он хорошо играл на гитаре, был мечтателем, но он был и практиком революции. Его ненависть окончательно закалилась в клинок, готовый разить врагов в те дни, когда он тащил своего товарища по простреливаемой насквозь улице, а вслед ему трещали несколько автоматов, свистели пули, и он чувствовал, как дергается тело его цампанера, принимая в себя пулю за пулей и защищая от этих пуль его самого. Черт, они же ничего такого не хотели, у них не было оружия, и они даже не успели подойти к воротам, разделяющим рай и ад, отверженных и вознесенных на самые вершины власти политической и власти денежной. Мало того, что эти люди имели в каждой комнате по кондиционеру, они всерьез обсуждали вопрос о том, чтобы накрыть весь свой квартал прозрачным стеклянным куполом, чтобы не дышать тем же смогом, каким дышат простые горожане. И это в то время, когда дети умирают на улице от голода, когда останавливаются фабрики и сотни рабочих оказываются на улице, а эти твари накрывают свой маленький уютный буржуазный мирок стеклянным куполом. Он шел, чтобы просто сказать им, какие они твари. Он был политически сознательным и не собирался заниматься грабежом, но им не дали ничего сказать. Как только они пересекли нарисованную на гладком как стекло асфальте черту, двое охранников подняли свои автоматы и открыли огонь, а Лопес последним движением шагнул навстречу летящим градом пулям, прикрыл своей грудью его, и рухнул на него, погибнув почти мгновенно. Когда он вытащил его в какой-то проулок, компаньерас долго пришлось убеждать его, что его товарищ мертв. Он даже ударил кого-то, крича, что тот жив и надо срочно отправить его в больницу. Тогда же он, перемазавшись в крови Лопеса, дал страшную клятву, что когда-нибудь они заплатят за все, и эти их хозяева по другую сторону Рио-Гранде. Что же касается товарища Марии, то про нее особо нечего было сказать, кроме того, что она происходила из довольно состоятельной семьи, ее отец был адвокатом мафии, а она сбежала из дома, присоединилась к социалистам и стала любовницей товарища Родриго. В этом возрасте девушки еще не думают о будущем, о семье, их привлекает романтика, а в революционном подполье ее было больше, чем достаточно. Было достаточно и грязи, Как-то раз ей пришлось переспать с отвратительным жирным полицейским капитаном, только для того, чтобы он отпустил схваченного на улице Родриго и двух его соратников, но она успокаивала себя тем, что любила Родриго и сделала это ради любви к нему. Из-за любви она с готовностью согласилась и на прямое участие в предстоящей террористической акции. Родриго был против, но без женщины тут никак невозможно было обойтись. Третий, товарищ Гонсало, был самым младшим из всех, но тоже идейным. Он больше склонялся к национализму изначально, еще в детстве он участвовал в хулиганских группировках, читал книги про нацию инков, про краденые земли, которые продавались уже тогда. На революционные, социалистические позиции он начал склоняться после того, как в течение полугода на улице оказались и его отец, и его мать, и теперь вместо нормальной работы оба они занимались тяжелым и унизительным паденным трудом. Социалисты давали ответы на эти вопросы: надо трудиться на себя, а не на американцев. Но все равно Гонсало оставался националистом и жаждал образования Ацлана. Четвертый член террористической группы, товарищ Мигель, был самым интересным из всех. Во-первых, ни один из других членов террористической группы не знал о нем ничего, кроме того, что он из Сьюдад-Хуареса. А стоило бы поинтересоваться, потому что товарищ Мигель был самым старшим из всех, на 5 лет старше того возраста, которого он назвал, и он был самым настоящим зетос. Бывший полицейский офицер без единой татуировки, свидетельствующий о его связи с зетос или другими структурами наркомафии, он переметнулся на сторону зетос 3 года назад, а год с небольшим назад был направлен на внедрение в группировки социалистов крайне левого толка. Для зетос и тех структур, которые за ними стояли, социалисты-революционеры были полезными попутчиками, способными предоставить немало молодых людей, которые воюют не за деньги, а за идеалы. Нет, у зетос было достаточно денег, дело не в этом. Просто они не были кровавыми маньяками, какими их представляли на новостных полосах, по крайней мере, такими были не все. Новые государства создаются не на деньгах и на терроре, для новых государств нужна идеология, та самая идеология, за которую будут умирать. Эта идеология не может быть облегчение сбыта наркотиков или отделение территории, контролируемой одной наркомафиозной группировкой, от территории, контролируемой другой наркомафиозной группировкой. В сущности, выбор был невелик, только 2 идеологии, либо исламизм, но эту религию загробастали себе негры, злейшие враги латинос, что в зонах, что на воле все больше и больше встречалось негров, принявших ислам, либо социализм с националистическим привкусом, типичный для Латинской Америки, привлекательный для романтиков и мачо, которых всегда тут было в избытке, особенно привлекательный во времена роста безработицы и непрекращающегося экономического кризиса. Сами же лос-зетос и силы, стоящие за ними, были типичными фашистами, и социалисты-революционеры были для них просто попутчиками, от которых после революции следовало избавиться. Вообще смычка коммунистов и фашистов не новая, она существовала, что в Германии, линия Шлотигера, что в Италии, Страпези, фашисты первого часа. И там фашизм после своей победы жестоко расправился с коммунистами, потому как двум зверям не ужиться в одной берлоге, и крайне правым не построить единого государства с крайне левыми. Фашизм и национализм для вооруженных, накопивших несметные богатства от наркоторговли бандитов, были куда привлекательнее, чем слюнявые мечты о равенстве. Тем более, что многие боевики и впрямь были нацистами, а мексиканские революционеры плохо знали историю. Именно товарищ Мигель, а не товарищ Родриго, был настоящим руководителем террористической группы, именно он организовал этот безумный вояж. Он же и подал идею этого теракта, зверские убийства в Мексике обезумевшим от крови офицерам американской морской пехоты, больше 20 погибших мексиканцев, полная несостоятельность полиции. Он просто перешел границу в обратном направлении, вышел на пограничный пост и сдался. Пущенный вовремя слух, что офицер Нолан содержится не в Форт Ливенуэрт, военной тюрьме строгого режима, а на самом деле выпущен из нее и легализован под документами на другое имя. Демонстрация в Далласе под лозунгом «Хороший мексиканец, мертвый мексиканец». Все это требовало отмщения, и как можно скорее, мексиканцы должны были показать всем техасцам, полиции, американскому государству, что такого они не потерпят, и за пролитую кровь следует платить только кровью. В конце концов, разве не американцы столько лет пили кровь из мексиканцев, работавших на них за гроши, теперь пусть сами прольют немного своей крови. Или много. Товарищ Мигель намеревался единственным остаться в живых после этой акции. Он был полицейским, знал методы и порядок действий своих бывших коллег, потому как проходил годичную практику в США именно в приграничье. Он знал явки, которые не знал никто из группы, кроме него, имена и квартиры наркоторговцев, койотов, перевозящих людей или грузы через границу. В любой момент вся эта плотная сеть наркораспространения могла превратиться в сеть террористическую. Сейчас товарищ Гонсало сидел за рулем фургончика, идущего со строго разрешенной скоростью по прямой и гладкой стреле федеральной дороги, а товарищ Мигель сидел рядом и с раздражением вслушивался в то, что происходило за его спиной, скрип и так раздолбанного, с едва не вылезающими пружинами дивана и стоны с криками, больше похожие на крики диких зверей. Из всех троих ему было жаль только товарища Марию, она выглядела легкодоступной, но попытка подкатиться к ней после пары бокалов текилы не закончилась ничем, кроме оглушительной пощечины. Он вообще не мог понять, что такая женщина, привлекательная, образованная, из хорошей семьи могла найти в бродячем философе-революционере. Иногда женщин сложно понять. Он-то рискует жизнью, свободой, но он рискует ею за немалые деньги и немалые перспективы. Сложно даже представить, кем они, основатели, станут в новом Ацлане. А этот, раздать всем поровну, ну что за бред? Ни кола, ни двора, ни гроша, одни штаны. И от того, что эта женщина любила такого, да как любила, заслушаешься. Товарищ Мигель, сидя под струей холодного воздуха из кондиционера, копил в себе мутную, тупую злобу. «Эй, компаньера!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Хватит!» Звуки не прекратились. «Завидуешь?» — спросил Родриго, не прекращая делать свое дело. «Нет, компаньера. Просто вон там стоит полицейский. И если он что-то заподозрит, то остановит нас. Тогда мы его грохнем. Идиоты! Бело-черный дорожный крейсер полиции. Вот и пойми, зачем он тут стоял. Американские копы редко когда стоят просто так на дороге». Пронесся мимо, стал еще одной деталью горизонта и не более того. Не взвыли заполошно сирены, не замигала люстра огней. Никто и не думал, что в белом фургоне едет смерть. Смерть. Товарищ Мигель взглянул на часы, затем на экран навигатора, который он принес с собой из Мексики и намеревался забрать после акции, потому что он ему еще мог очень сильно пригодиться. Немного опережают график, совсем немного. Достаточно будет просто немного постоять на окраине, и все будет нормально. Дорога летела под колеса. Из всех четверых только товарищ Мигель относился к США скорее с заинтересованностью, чем с равнодушием или тем более с ненавистью. В отличие от этих революционеров, он больше года провел в США, дежурил вместе с местными полисменами, прикрывал границу, участвовал в облавах на койотов и наркоторговцев. Его интересовала эта страна исключительно в деловом, практическом плане. Он восхищался людьми, которые за несколько десятилетий из ничего создали единственную супердержаву на планете, и он презирал людей, которые на его глазах сдавали позицию за позицией, проматывая наследство отцов и дедов. Они были слабыми, эти люди, потому что они покупали нефть у своих врагов, и они покупали наркотики у своих врагов, усиливая их год от года. Истерические выпады бывшей королевы красоты не вызывали по ту сторону Рио-Гранде ничего, кроме саркастического смеха и иронических тостов стаканами с текилой. Все новые и новые части, посылаемые в далекие страны, оголяли тыл, оголяли мягкое подбрюшье США. Страна истекала кровью. Вместо армии воевали наемники. Наемники занимались всем, от уборки армейских сортиров до управления беспилотными летательными аппаратами, убивающими лидеров Аль-Каиды. Наемники – это люди, которые продадутся любому, кто больше платит, а кто может заплатить больше, чем наркомафия. И будут ли британцы, русские, гуркхи, южноафриканцы воевать на территории США, когда придет беда? И все же эта страна – жирный кусок. Если создать Ацлан, по территории он будет больше Канады и примерно равен США в том виде, в котором они останутся, нет, больше. У них будет нефть Техаса и Мексиканского залива, у них будут порты и прямой выход на Панамский канал, у них будет первоклассная оружейная промышленность, наконец, у них будет полный промышленный комплекс, состоящий из денег Сан-Франциско, Далласа и Лос-Анджелеса и промышленности Севера Мексики, которая теперь будет в едином общем государстве. Восточные и северные штаты всегда жили тем, что обирали юг. Надо это прекращать. Фургончик вкатился в город, покатился по Техас Пека Трейл, основной улице этого небольшого, всего в 2000 населения городка. Не последней причиной, заставившей организаторов этого нападения выбрать именно Rock Springs, стало то, что, несмотря на национальный состав, 68% жителей города были латинос, шериф округа Эдвардс был белым, и латинос проголосовали за него. Возможно, они просто устали от беспредела сородичей, возможно, по другим причинам. Но как бы то ни было, сегодня белые узнают, что такое гнев инков. Фургон свернул на Норт Прайс. Стоп, товарищ Гонсало повернул руль, вписывая фургончик аккурат между двумя пикапами, стоящими елочкой у дороги. Тонированные до черноты стекла мешали прохожим рассмотреть, что происходило в салоне, да никто и не пытался это сделать. Был разгар рабочего дня, и была жара, все попрятались от нее в барах и в кондиционированной прохладе офисов. Сзади перестали возиться. Готовность. Товарищ Родриго слез с товарища Марии, а та, охая и сладострастно вздыхая, слезла с диванчика, на котором эти два товарища предавались плотским развлечениям. Под лежанкой дивана был ящик для вещей, запирающийся на замок. Товарищ Родриго отпер этот замок, что-то глухо лязгнуло. Два автомата и по 4 барабанных магазина, больше было не нужно, передали вперед. Товарищ Мигель надел шапочку, которая, если потянуть за край, раскатывается в маску, прикрывающую лицо. Еще у него был пистолет, Вальтер ППК с коротким глушителем Деград, который он держал в кармане и никому не показывал. Следом передали два бронежилета Second Chance, каждый из них был третьего класса и защищал от пистолетной пули до 44 Magnum включительно и ружейной картечи. Они знали, что в департаменте есть несколько помповых ружей, две винтовки типа R-15, нарезная винтовка Ruger 77 с оптическим прицелом калибра 30,6 и пистолеты калибра 0.45 и 0.40. Помповые ружья заряжены не картечью, а мелкой дробью, потому что в районе немало змей, и полицейские боятся встречи с ними, а не с террористами. Бронежилет должен был защитить от всего, кроме пули R-15 с остальными сердечниками армейского образца и пуль 30-06. Товарищ Мигель знал, что винтовки R-15 и то, что используется в качестве снайперской винтовки, находятся в пирамиде и выдаются на руки только в экстренных случаях. По крайней мере, все было именно так, когда он проходил здесь практику от мексиканской федеральной полиции. Надев бронежилет, он проверил магазины, нажал на выступающий из горловины патрон каждого и убедился, что пружина не ослабла. От ослабленных пружин магазина ВАК бывают почти все задержки, так это очень надежный автомат. Последним делом он надел очки, похожие на те, которыми пользуются при работе на металлорежущих станках, держащиеся не на дужках, а на эластичной ленте. Вставил в автомат магазин, передернул затвор. «Готов, товарищи!» «Начал Родриго!» «Делай!» Грубо оборвал его Мигель. «Не до речей!» Родриго улыбнулся и с размаху ударил девушку, которую он еще 10 минут назад со всей страстью трахал на раздолбанном диванчике микроавтобуса, по лицу. Та улыбнулась. «Сильнее!» «Будь мужиком!» «Сделай меня!» От второго удара в уголке губ появилась кровь, от третьего, хорошего прямого боксерского удара в лицо начал затекать правый глаз. Девушка взялась за блузку и резко потянула ее от себя. Ткань с треском поползла в стороны. Затем она расстегнула пуговицу на джинсах и, приложив силу, сорвала ее. «Я пошла. Патриа Муэрте». Товарищ Мигель пустил секундомер. Время. Все было рассчитано по секундам. В управлении шерифа округа Эдвардс в это время жизнь почти что замерла. Лишь Депьюти Ханни, все смеялись над его фамилией, и он, добродушный здоровенный негр, уже привык к этому, сидел, положив ноги на стол по-техасски, и думал, как бы ему уболтать сидящую в 10 шагах от него секретаршу, новенькую Алисию, пойти с ним сегодня куда-нибудь вечером. Он уже испробовал все, и цветы, и билет на Родео, без толку, а хотелось. Алисию приняли на работу совсем недавно, и она была мексиканкой, только закончившей школу. Если бы товарищ Мигель знал о ее присутствии в здании департамента шерифа, возможно, он отказался бы от нападения именно на это управление, по политическим мотивам. Не стоило убивать мексиканку, потом это все пропаганда использует против них. А может быть, и не отказался бы. Удобная цель, небольшой городок, рядом граница, через него проходит федеральная дорога, позволяющая быстро смыться в случае чего. И департамент – удобная цель для нападения. Шериф, бывший коп из Далласа, пожилой, честный, но, вообще-то, Из восьмерых депьюти в этот час в здании было шестеро, и сам шериф. Это тоже знал товарищ Мигель, потому что именно в это время все свободные депьюти собирались в здании, чтобы получить накачку от шерифа и список заданий на следующие дни. Почему-то это происходило здесь ровно в 11 часов по западному поясному времени, не с самого утра, как в других департаментах, а в это время. Возможно, шериф, сам отрубивший какое-то время копам, давал своим нерадивым сотрудникам время с утра доделать несделанные дела, а кто дежурил в ночь, немного поспать и прийти в себя. Сейчас двое депьюти, ночью искавшие нычку одного койота, где могли быть наркотики, как раз этим и занимались, спали. А вот депьюти Хан не очень даже не спал. Алисия, чуть наклонившись вперед в своем качающемся и подозрительно скрипящем под ним кресле, позвал он. «Что, тебе кто-нибудь говорил сегодня, что тебе очень идет эта блузка?» «О боже, Вик!» Алисия назвала депьюти по имени. «Когда-нибудь я привлеку тебя за сексуальное домогательство. Не будь злюкой. Из-за таких, как ты, девушкам приходится носить в сумочке газовый баллончик». Вообще-то, она тоже была совсем не против. Вик был ростом под потолок, а ей всегда нравились крупные мужчины. Однако что будет, если она с этим афроамериканцем пойдет? Здесь же их ненавидят больше, чем белых. Хлопнула подпертая пружиной дверь. Алисия подняла глаза на Холла и обмерла. «О, боже, мэм, вам помощь!» Она проворно выскочила из-за своей стойки с телефонными аппаратами, подскочила к избитой девушке. «Нет, нет, не надо!» Депьюти Хан не тоже попытался помочь, как смог, но едва не заслужил коллекцию боевых шрамов, ногтями по лицу. «Уйди от меня, грязная скотина, не приближайся». Реакция была хорошо знакома, реакция жертвы изнасилования. Теперь для нее все мужчины кажутся врагами, даже те, кто пытается помочь. «Вик, уйди отсюда, я справлюсь сама, иди позови шерифа». Девушка начала истерически всхлипывать. Алисия отметила, что она не здешняя, никогда ее здесь не видела. «Мэм, вот сюда, присядьте. Может быть, воды?» «Нет, спасибо». Девушка немного успокоилась. «Мэм, вы пришли, чтобы сделать заявление? С вами что-то случилось? Эти твари. Алисия была девушкой проницательной, в отличие от мужчин. Она прекрасно разбиралась в женских чувствах и эмоциях. Женщина всегда могла понять другую женщину. Что-то в этом во всем было не то, какая-то фальшивая нота. По коридору застучали каблуки. В холл спешил шериф. «Мэм, я вызову доктора Розина», — решила Алисия. «Нет, не уходите. Не уходите, прошу вас, бюстгальтер. В Мексике принято его носить, это испанский обычай, в то время как в США его давно уже никто не носит, кроме тех, кому надо придать своей груди хоть какую-то форму». Блузка была порвана, а бюстгальтер был цел. «Мэм, Алисия, что там?» — спросил шериф. Хлопнула входная дверь. «Патриа Муэрти». Громыхнул выстрел. Почти в упор, в последний момент депьюти Хан не шагнул вперед, заслонив шерифа своим здоровенным телом и приняв в себя две длинные автоматные очереди боевиков-революционеров. Это дало шерифу, бывшему далласскому копу, 2 секунды, но и эти 2 секунды он израсходовал как надо. Выхватив пистолет, он успел 2 раза выстрелить. Первая пуля попала товарищу Гонсало в бронежилет, а вот вторая – в рот, причинив смертельное ранение. Захлебываясь собственной кровью, товарищ Гонсало, их водитель, упал на пол холла. Больше шериф ничего сделать не успел. Товарищ Мигель, единственный из всех, кто откинул приклад и целился от плеча, сделал 2 точных выстрела, и шериф рухнул на пол. Сверху на него навалился Вик Ханни, уже мертвый. «Вперед!» Мария кричала как сумасшедшая, уже мертвая Алисия упала прямо на нее, и она обнаружила, что убить человека, пусть даже продавшегося копам, пусть даже во имя революционных идеалов, не так-то просто. Вернее, убить-то просто, нажал на курок и все, не просто то, что будет с тобою потом. Родриго, не слушая ее, Родриго последовал за Мигелем, они прорвались в зал, где сидели полицейские, оттуда вел коридор к кабинетам. Один из депьюти оказался столь глуп, что выскочил под автоматные очереди прямо из коридора, даже не целясь в них из пистолета, просто держа его в руках. Перед черным зевом коридора Мигель, шедший первым, притормозил, просунул ствол автомата в дверной проем, нажал на спуск и не отпускал, пока не высадил все, что было у него в магазине. Потом в коридор рванул товарищ Родриго, у которого магазин был почти полон, и нарвался на выстрел почти в упор. Один из депьюти уже лежал в коридоре, истекая кровью. Он неправильно выбрал позицию и за это жестоко поплатился. Второй же сделал более удачный выбор. Он затаился в первом кабинете слева, держа пистолет наготове, и когда автоматчик шагнул в коридор, он сделал шаг вперед и выстрелил в него дважды, почти в упор. Автоматчик начал падать, в коридоре было темно, и насколько серьезно он ранен, понять было невозможно. Военный в этом случае обязательно добавил бы контрольный в голову, но депьюти не был военным, а контрольный выстрел в голову мог обернуться для полицейского уголовной ответственностью. Сделав шаг вперед, из-под защиты стен кабинета, депьюти раскрылся, и второй автоматчик срезал его короткой очередью почти в упор. Прорвавшись в коридор, Мигель пустил две короткие очереди по дверям. Он помнил расположение дверей в коридоре и знал, за какой из них может скрываться опасность. Прижался к стене, держа на прицеле противоположную дверь. Как он и предполагал, эти поганые революционеры храбры только на словах, а как доходит до дела, приходится все делать самому. Что ж, придется так придется. В конце концов, он избрал самый простой путь. Длинная очередь по двери, рывок вперед под ее прикрытием, и уже несколько коротких очередей. Двое депьюти, обоих он знал, пытались укрыться за перевернутым столом. Один из них выстрелил в Мигеля из пистолета и промахнулся, второй из дробовика, и попал. Однако ни одна дробина бронежилет так и не пробила, хотя Мигелю показалось, что его боднул в грудь бык. А вот бронебойные китайские пули АК-47 прошили стол, как картонную коробку. В следующее мгновение его еще раз саданули сзади снова в бронежилет. Он обернулся и расстрелял остаток того, что было в магазине, еще по одному депьюти. Вот это было по-настоящему опасно. Если бы тот принял решение стрелять не в корпус, а в голову, Мигель был бы мертв. Последнего из оставшихся в живых депьюти он подловил очень просто, толкнул дверь кабинета, где он прятался, захлопывая ее, и прошил захлопнутую дверь 75 бронебойными патронами, стараясь, чтобы было максимальное рассеивание и чтобы пули покрыли всю площадь кабинета. Потом, сменив магазин, пошел и добил раненого. Вот теперь все. Товарищ Мигель вышел в коридор, бросил автомат, в нем еще оставались патроны, но он был ему уже не нужен. Достал из кармана пистолет, навернул на него глушитель. Мигель позвал его Родриго, пытающийся встать. «Помоги мне, я ранен. Мне руку раздробило». Не оглядываясь, Мигель рванулся вперед, пробежал остаток коридора, там был поворот и задняя дверь. Перед ней он прислушался, не стоит ли там кто, если стоит, то шансов мало. Приняв решение, он закатал шапочку обратно, чтобы было видно его лицо, спрятал руку с пистолетом за спиной и шагнул в освещенный палящим техасским солнцем мир. За дверью никого не было. Он оказался на заднем дворе конторы департамента шерифа, там стояла какая-то небольшая японская машинка не первой свежести, старая гражданская машина шерифа, «Шевроле Каприз», которая была не на ходу и к которой покойный шериф испытывал самые нежные чувства, отказываясь сдать железную клячу на свалку. Еще там был большой старый джип Ford Expedition в полицейской раскраске, его купили, когда еще бензин стоил доллар за галлон, а сейчас он стоил уже 6 с четвертью и продолжал расти, и ездить на такой машине было накладно. Болела грудь, сильно болела, хотя Мигель ранен не был, скорее всего, от запригородного действия сломано ребро. Он подумал, не стоит ли взять этот Expedition, все-таки полицейская машина, проходимая. Но, подумав, он все же решил отказаться от этой мысли, слишком заметно с воздуха. Нужно было нечто другое, более проворное и быстрое, и он знал, где это взять. Открыв калитку, она запиралась на простой засов изнутри. Он оказался на улице, по-прежнему пряча пистолет, теперь уже за отворотом легкой куртки. Куртку он вывернул наизнанку, она была двусторонняя, изнутри светло-серая. Вот в этой куртке, легкой, но все же неуместной в жару, он и вышел на улицу, пошел прогулочным шагом. Несмотря на стрельбу, он не заметил какого-то оживления, никто ничего особо не понял. С Вест-Остин он свернул на Норд-Колледж, пошел более быстрым шагом. В этот момент где-то за спиной отчетливо прогремела длинная автоматная очередь, как швейная машинка, ту-ту-ту. Он улыбнулся, ускорил шаг. Нужный ему дом располагался на одной из тихих, разморенных жарой улиц, не богатый и не бедный, средненький. Жили здесь белые, из небогатых, Отец работал в какой-то компании по производству упаковки и ездил на работу за 30 с лишним миль в одну сторону каждый день. Но по нынешним временам ценна была и такая работа. Оглядевшись, до него не было никому никакого дела. Товарищ Мигель вошел в калитку, направился к гаражу. Там было то, что ему нужно. Мотоцикл. Старенький кроссовый мотоцикл на 250 кубов, на котором хозяин дома обожал гонять по пустыне в выходные. Боковая дверь в гараж была заперта, но замок, баловство одно. Офицер Кабрера. Мигель вздрогнул, медленно повернулся на голос. Это была его настоящая фамилия, сам он давно сделал документы на другую. Невысокий белобрысый паренек лет 9 целился в него из игрушечного, с красной нашлепкой на стволе автомата. Вы арестованы. Как его зовут? Помнил ведь, что ты здесь делаешь, Джимми? Принужденно улыбаясь, спросил товарищ Мигель. Ты почему не в лагере? Вообще-то, вопрос о целях пребывания на чужом земельном участке следовало бы задать ему самому. Но он был взрослым мужчиной, и к тому же полицейским, а вот Джимми был всего лишь 9-летним мальчишкой. Мальчишкой, которого научили уважать закон и уважать полицейских. А мистера Кабреру он знал как полицейского, их водили на экскурсию в департамент шерифа, и он видел его там. А у папы денег нет на лагерь, вот, дома сижу. Папа работает? Да, мистер Кабрера, работает. Он встает в 6 утра, чтобы ехать, а мама там же на почте, а я дома сижу. Ну и хорошо, ох, полицейский скривился, сунул руку за отворот куртки. Ребра у него действительно болели, зверски. Офицер Кабрера, вам плохо, встревожился Джимми. Полицейский выстрелил. Тело ребенка он спрятал просто, отломал сзади несколько планок и засунул под дом, приладив потом планки как смог. Дома здесь строили легкие, без фундамента, несколько легких сваей, на них ладится коробка дома. Подумал, не стоит ли поджечь дом, но решил этого не делать, выиграть время сейчас важнее, чем замести следы. Потом прошелся, заровнял ногами следы крови на земле, из-за сухости и пыли они напоминали грязь. Сделал себе пометку в голове, надо будет сжечь не только всю одежду, но и обязательно обувь, и уничтожить мотоцикл. Ноги его во время поездки будут стоять на подножках, и там останутся следы крови.